Глава 51. Лия. Домой я ехала и плакала. Джан разнервничался, пытался узнать, у меня все ли в порядке, а я только кивала головой, заверяя, что не просто в порядке, все очень хорошо. Просто говорить Джану о своей беременности не хотела. Первым должен был узнать только Амир. Когда Джан уехал, я снова выпила жаропонижающее и отправилась в аптеку за тестом. На всякий случай, для себя. Увидеть собственными глазами эти две красные полосочки, знаменующие начало новой жизни. И я их увидела. Одну жирную, а вторую еле заметную. Держала в руках тест и улыбалась, как обезумевшая. И пусть я только на первом курсе, и мне 18, это все не имеет значения, ведь внутри меня формируется будущий человечек, наш. С Амиром человечек, у которого будет такая же смуглая кожа, как у его папы, и, возможно, мои светлые глаза. Он будет самым красивым и самым любимым. Я уже люблю его всем сердцем. Дрожащей рукой я набрала номер Амира, и пока слушала гудки, думала, упаду в обморок от ожидания. Один, второй, третий, десятый. Звонок сбросился. Я позвонила еще раз, но снова тщетно. Возможно, он занят. Но мне так хотелось поделиться с ним этой новостью, что я сфотографировала тест, открыла наш с ним чат и написала. «Еще одна причина, по которой ты должен как можно скорее приехать ко мне. Мы ждем тебя». Приложила снимок и отправила. Затаив дыхание, ждала, когда же галочек станет две. Но Амир не появился в сети ни через минуту, ни через полчаса. Волнение начало распространяться в воздухе невидимой отравой. Я позвонила маме, но она тоже не ответила. Набрала папу. Тишина. Да что же это такое? Снова зашла в чат с Амиром и почувствовала, как сердце подпрыгнуло. Галочек было две, обе фиолетовые. Прочитал. И вышел из сети, даже не ответив. Почему? Амир бы просто так не проигнорировал такую новость. Что-то определенно случилось. Пульс за короткое мгновение взлетел до высшей отметки. Я суетливо позвонила Юле, но кроме как роя вопросов от нее ничего не добилась. Это и неудивительно. Кто для нее Звягин? Никто. Даже если бы что-то случилось, она была бы не в курсе. Пообещав ей рассказать позже, почему я пропускаю учебу, я попрощалась с подругой и уже собиралась снова звонить Амиру. Как заметила в одном из пабликов, новость. Влиятельный прокурор Звягин Глеб Степанович, потерявший несколько дней назад сына, обвиняется в связи с известным контрабандистом. Имеющиеся документы, а также видеосъемка, сделанная во время передачи оплаты Звягину, подтверждают, что начальник отдела областной прокуратуры сообщал контрабандисту о запланированных следственных действиях правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний. Также бывший прокурор имеет связи с местными владельцами подпольных казино, регулярно отчисляющими на его счет взятки в особо крупных размерах. Там еще перечислялось много упоминаний, в чем был замешан Глеб Степанович, а я по мере прочтения понимал, что, скорее всего, эту информацию поднял на поверхность Амир. Но почему тогда он не перезвонил, не написал, не дал знать о себе? Неужели угрозы отца не были пустыми, и Амира все еще могут посадить? От досады и незнания ситуации я готова была на стены лезть. Плюнув на обещание оставаться в Турции, зашла в приложение и заказала себе билет домой. Я не могу так, не могу сидеть сложа руки и ждать новостей. Рейс, правда, был аж на 20:00 вечера, до которых еще нужно было как-то просуществовать. Немного позже мне, наконец, перезвонила мама. «Все в порядке, дочь. Глеба посадят надолго. Как сказал Амир, его знакомый прокурор, какой-то Ковнев, будет лично вести это дело. Звягину светит минимум 15 лет лишения свободы». «А Амир? О нем что-то слышно? Ты видела его сегодня?» «Утром, во время ареста Глеба, я приехала по просьбе Елены, а она в истерике уже какой день. Там и папа был». «Мама ушла от папы и теперь временно живет у подруги. Говорит, что потеряла доверие и веру в него, и я понимаю ее, как никто. Он ничего не говорил, мам, Амир?» «Нет, мы толком и не общались. Вот только сказал про прокурора, а потом уехал куда-то. Ты сама как там? Как самочувствие? Нормально, ответила на автомате. А ладно, мам, потом созвонимся. Не до разговоров мне было. Кажется, температура поднялась по новой, но на этот раз вызвана она была беспрерывной тревогой. Понимая, что своим волнением могу навредить малышу, я просто села на кровать и постаралась успокоиться. «Все будет хорошо, малыш. Папа поклялся, что он нас не оставит, а твой папа всегда выполняет обещания. Слышишь? Он сделает что угодно, лишь бы быть с нами. Поверь, я точно знаю, это не пустые слова», — твердила я, смахивая слезы. «Вроде бы рано для гормонов, но в последние дни я только и делаю, что плачу. Это раздражает, ведь я никогда не была нюней, а сейчас буквально каждая мысль вызывает ком в горле. Не знаю, сколько я так сидела, отгоняя тяжелые мысли, но когда в какой-то момент телефон булькнул входящим сообщением, я как умалишенная сгребла его с тумбы». «Далеко ты собралась, малыш?» «Господи, он ответил!» Сердце врезалось в ребра, пока я начала печатать сообщение, а потом, плюнув, нашла контакт Амира и набрала его. Первый гудок совпал со звуком мелодии, которая вдруг донеслась из-за двери. До боли знакомой мелодии, установленной у Амира на входящие звонки. Я резко встала с кровати, и в этот момент из трубки раздался мягкий голос Амира. — Ты не ответила? Я на ватных ногах пошла в сторону двери, чувствуя, как меня несет туда какой-то невидимой силой. — К тебе? — Я же сказал ждать, пока я не приеду. Остановившись у двери и чувствуя, как сердце выскакивает из груди, я закусила губу. Оттуда доносился низкий баритон. — Я дождалась? — затаила дыхание я. — Открывай. Рывком дернув ручку, я отворила дверь и почувствовала, как схожу с ума от счастья. Напротив меня стоял Амир. Не говоря ни слова, он ступил внутрь, закрывая ногой дверь и одновременно с этим нетерпеливо притягивая меня к себе за талию. Его губы встретились с моими, а пальцы запутались в волосах, прижимая меня к его сильному, горячему телу, настолько крепко и отчаянно, что я снова заплакала сквозь смех. Ну, что за рева такая, господи! «Непослушная Лия!» Прохрипел Амир, приподнимая меня над полом и заставляя обхватить его торс ногами. «Что мне с тобой делать, а?» «Понять и простить?» — пошутила я, не веря, что обнимаю его спустя столько дней. Любимый аромат тут же заполнил собой все пространство, а я втягивала его, насыщаясь, как после долгой задержки дыхания глубоко дышишь кислородом, потому что только благодаря ему можешь жить. «Нет», — ответил Амир, касаясь губами моей щеки, а после вызывая мурашки от того, как прикусил зубами мочку уха. «Любить?» — рвано выдохнула я. «Любить ли я?» И он любил. Уложив меня на кровать, стащив с меня сарафан и нижнее белье и раздевшись сам, покрывал поцелуями мою грудь, ребра. Добравшись до низа живота, Амир замер и поднял на меня взгляд, гладя кончиками пальцев область под моим пупком. Карие глаза стали теплыми, как расплавившийся черный шоколад. — Я сделаю все, чтобы вы были счастливы, — произнес, прижимаясь к коже губами. Я прикрыла глаза и зарылась в темные волосы пальцами. Я спрошу его обо всем позже. Задам вопросы, узнаю, что к чему. Сейчас мне хотелось просто быть рядом и наслаждаться тем, что любимый рядом. — Мы будем, с тобой будем, — произнесла шепотом, а потом почувствовала, как Амир приподнялся. Открыла глаза, как раз когда он навис сверху, приподнялась к нему навстречу, и наши губы соединились. Сначала губы, а после и тела. Амир любил меня неистово и жадно, немыслимо долго, словно догоняя все эти дни, проведенные в разлуке. Его руки были везде, на моей груди, сосках. Они гладили, мяли, ласкали, опускались к клитору, вынуждая меня с криком взрываться от оргазма, а потом перевернули меня на живот. От непрекращающейся сладкой агонии у меня пересохли губы и горло. Плоть ныла, но Амир не выпускал меня, продолжая терзать и раз за разом окунать в порочное чувственное удовольствие. — Я хочу, чтобы ты стала моей женой, — сказал неожиданно, когда я обессиленно умостилась на его груди. Подняла на него голову и улыбнулась. Внутри взорвался красочный фейерверк и раскрасил кровь во все цвета радуги. — Это ведь не из-за ребенка? — Знаю, что не из-за него. Просто захотелось вдруг спросить. — Ты прекрасно знаешь, что нет. Шероховатые пальцы погладили мой подбородок. Я бы женился на тебе, даже если бы мы не собирались иметь детей в ближайшие несколько лет. — Знаю, — улыбнулась я. — Ну, захотелось услышать, — хмыкнул он. — Да. Прикусив губу, я рассмеялась и придвинулась ближе, забрасывая на Амира ногу. — Ты горячая, — произнес он, поглаживая мое бедро. — Спасибо, я знаю. — Я не в этом смысле. — А в этом не горячее? — Так, кажется, у кое-кого начинают проявляться явные признаки беременности. Амир шлепнул меня по ягодице, а после опрокинул на спину, снова нависая сверху. — Ты когда таблетку пила? — спросил строго. — Перед твоим приездом? — Завтра пойдем вместе к врачу. Хочу послушать все наставления и проследить, чтобы ты все выполняла. — А потом поедем в ювелирный дом, выберем тебе кольцо. Сейчас же ты поешь и выпьешь жаропонижающее. Все ясно? — Да, господин, — наигранно серьезно ответил я. — Что ж тут неясного? У кого-то, кажется, начинают проявляться явные признаки будущего папочки. В груди внезапно сильно защемило от того, как широко улыбнулся Амир. — Господи, я еще никогда не видел этой его улыбки. Прямо как на той его детской фотографии, открытой, искренней, безмерно счастливой улыбке. Не сдержавшись, я обхватила его лицо ладонями и погладила появившиеся на щеках ямочки. Их раньше ни разу не было за все время нашего знакомства. — Я так тебя люблю! — прошептала, захлебываясь в любви к этому мужчине. — Так сильно! — И я тебя, малыш, ты даже не представляешь, как сильно!